Шестая глава. Получив согласие Тутанхамона, Ие с великой поспешностью стал снаряжать для отплытия Фивы корабли, на которые поднялся весь двор, так что в Ахетатоне не осталось ни единой живой души, если не считать обмывщиков и бальзамировщиков в Доме Смерти, которые готовили тело фараона Эхнатона для вечной жизни и погребения в гробнице, вырубленной по его распоряжению в восточных горах. Так покинули небесный город последние жители. И покидали они его торопливо, забывая оглянуться назад, оставляя на столах в золотом дворце неприбранной посуду, а на полу игрушки Тута, вечно играть в одну и ту же игру погребения. Ветер пустыни сорвал оконные щиты, песок засыпал пол, по которому блестящие утки пролетали в вечно зеленеющих тростниковых зарослях, и радужные рыбы плавали в прохладных водах. Пустыня вернулась в сады Ахетатона. Рыбные пруды пересохли, оросительные каналы засорились, фруктовые деревья погибли. От стен домов отвалилась глина, потом обрушились крыши, и город превратился в руины. Шакалы выли в пустых залах и устраивали себе лежбище на мягких постелях под расписными потолками. Так уничтожился город Ахетатон. Уничтожился еще быстрее, чем был воздвигнут по воле фараона Эхнатона. Никто не осмеливался прокрасться на его руины, чтобы поживиться дорогими вещами, в туне пропадавшими под слоем осыпавшейся глины. Ибо земля эта была вовеки проклята, и Амон иссушал ногу всякого, дерзнувшего ступить на нее. Так исчез Ахетатон, словно его и вовсе не бывало. Исчез как сон или мираж. Впереди судов, сопровождавших Тутанхамона, вверх по реке ринулись, подобно ураганному вихрю, боевые корабли Харимхеба, усмирять земли по обоим берегам потока. В Фивах Харимхеб тоже навел порядок. Разбой прекратился, и людей перестали вешать на стенах вниз головой. Харимхеб нуждался во всяком человеке, способном носить оружие. Эйе украсил аллею овнов стягами нового фараона, а жрецы устроили ему пышную встречу в главном храме. Ия Синухи был свидетелем того, как его несли в золотом паланкине по аллее овнов, и царица Нефертити с дочерьми Эхнатона сопровождала его, так что победа Амона была полной. Жрецы помазали нового фараона перед изображением Амона со всеми подобающими священными действиями и возложили на его голову ввиду всего народа красные и белые венцы, венцы лотоса и папируса, верхнего и нижнего царств, и тем показали народу, что фараон получил власть из их рук». Головы их были выбриты наголо, лица лоснились от священного масла, а фараон приносил на жертвенник Амону богатую жертву, ту, что в попыхах успел собрать Ие с обнищавшей страны. Херихор, однако, условился с Харимхебом, что Амон судит свои богатства для ведения войны, ибо из низовья приходили дурные вести, которые Харимхеб нарочито раздувал, дабы возбудить в народе ужас перед хеттами. Народ Фиф ликовал, приветствуя Амона и нового царя, хотя тот был всего лишь ребенком. Так неразумно сердце человека, что оно всегда готово надеяться и уповать на будущее. Оно не хочет учиться на прошлых ошибках и мечтательно воображает, что завтрашний день будет лучше нынешнего. Поэтому народ, теснясь по обеим сторонам аллеи овнов и во дворах перед святилищем, восторженно приветствовал нового фараона и осыпал его путь цветами. Если же кто-то не кричал, а стоял молча с угрюмым видом, воины Эйе и Харимхеба живо втолковывали ему древками копий, что такого поведения они не потерпят. Но в гавани и в квартале бедноты еще тлели развалины, от них поднимался едкий чадный дым, а река пропахла кровью и трупами. На коньках храмовых крыш с урчанием вытягивали шеи вороны и стервятники, не в силах взмахнуть крыльями от обжорства. А крокодилы, столь же объевшиеся, ленились шевельнуть хвостами и валялись на берегу с разинутыми пастями, позволяя мелким птичкам выклевывать остатки их ужасной трапезы, застрявшей между зубами. Там и сям бродили среди развалин пепелищ испуганные женщины и дети, рывшиеся на местах своих бывших жилищ в поисках какой-нибудь хозяйственной утвари. А дети убитых рабов и носильщиков бегали за царскими боевыми колесницами, подбирая конский помет и выковыривая оттуда непереваренные зерна хлеба. Ибо великий голод царил в Фивах. И я, Синухи, шел вдоль причала, где также пахло гнилой водой, смотрел на пустые корзины и суда, стоявшие без груза, и ноги сами несли меня к крокодильему хвосту, на пепелище, и я думал о Мерит и маленьком Тоте, погибших ради Атона и по моей глупости». Ноги несли меня к развалинам крокодильего хвоста, и я вспоминал Мерит, сказавшую мне: «Я мягкая ложа для твоего одиночества, если не изношенный тюфяк под тобой». Я думал о маленьком Тоте, который был моим сыном, а я этого не знал. Теперь же я видел его перед собой, его по-детски нежные щеки и ручки, которыми он обхватывал мою шею, когда прижимался ко мне лицом. Я шел по пыльной гавани, вдыхая едкий запах, и видел перед собой пробитое копьем тело Мерит и залитое кровью лицо Тота и пятна крови на его волосах. Вот что виделось мне. И я думал, что смерть фараона Эхнатона была слишком легкой. Я думал, что в мире не может быть ничего страшнее и опаснее царских сновидений, ибо они сеют кровь и смерть, и тучнеют от них лишь крокодилы. Вот о чем думал я, проходя по пустынной гавани. В то время, когда до моего слуха доносились приглушенные вопли, ликующие перед храмом толпы, приветствовавшие фараона Тутанхамона и воображавшие, что этот дурашливый ребенок, мечтающий о красивой гробнице, изгонит неправду и установит мир, покой и благоденствие в земле Кемет. Я шел, куда вели меня ноги, и сознавал снова свое одиночество. Сознавал, что в Тоте моя кровь иссякла, и что этого не исправить. Упований на бессмертие и вечную жизнь у меня не было. Смерть казалась мне отдохновением и сном. Она была подобна теплу жаровни в холодную ночь. Все мои надежды и радости были украдены богом фараона Эхнатона. Теперь я знал, что все боги обитают в темных чертогах, откуда никто не возвращается. Фараон Эхнатон выпил смерть из моей руки, но это не принесло мне облегчения. Вместе со смертью он выпил милосердное забвение, а я жил и не мог забыть. Мое сердце было полно ожесточения, разъедавшего его, как зола. Я чувствовал злобу ко всем людям, чувствовал злобу к народу, такому же тупому и бессмысленному, как и прежде, и ничему не научившемуся, который как стадо собирался перед храмом. Гаванские руины были подобны смерти, но вдруг от груды пустых корзин отделилась тень, и ко мне на четвереньках подполз человек. Это был маленький худой мужчина, чьи руки и ноги искривились еще в детстве от недоедания. Он облизнул губы почернелым языком и, глядя на меня безумным взглядом, спросил: «Ты Синухи, царский лекарь, перевязывавший раны бедняков во имя Атона?» Потом, поднимаясь с земли, он рассмеялся страшным смехом и, указывая на меня пальцем, сказал: «Ты ведь Синухи, раздававший людям хлеб и говоривший: «Это хлеб Атона, берите и ешьте его во имя Атона». Раз так, дай-ка мне во имя всех богов преисподней кусок хлеба, а то я прятался много дней под самым носом у стражников и даже боялся спуститься к реке, чтобы попить. Во имя богов преисподней дай мне хлеба. Рот мой совсем пересох, а живот позеленел, как трава. Но у меня не было с собой хлеба, чтобы дать ему. Да он и не ждал этого. Он вышел ко мне, чтобы поглумиться надо мной ради своего ожесточения. Он сказал: «У меня была хижина, пусть убогая и пропахшая тухлой рыбой, но она была моя. У меня была жена, пусть некрасивая, изможденная, высохшая, но моя. У меня были дети, и хоть они голодали на моих глазах, это были мои дети. Где моя хижина? Где моя жена? Где мои дети? Твой бог забрал их, Синухи. Атон, всесветный разрушитель и губитель всего, забрал их, не оставив мне ничего, кроме вот этого праха, зажатого в моем кулаке. Я скоро умру, но меня это не огорчает». Он опустился на землю передо мной, прижав сжатые кулаки к своему вздутому животу, и просипел: «Синухи, а может, наши забавы все-таки чего-то стоили? Пусть я умру, как умерли все мои товарищи, но хоть память о нас останется в словах людей. Может, она останется в сердцах тех, кто работает своими руками и чьи спины привыкли к палочным ударам. Может, они будут помнить о нас даже тогда, когда вовсе забудут твоего Атона, а имя проклятого фараона сотрут со всех надписей. Может, смутная память о нас останется в душе народа, и дети впитают ее с горьким молоком своих матерей и выучатся на наших ошибках. Тогда они с рождения узнают то, чему нам приходилось учиться. Узнают, что нет разницы между человеком и человеком, и что кожа богача и вельможи легко рвется, если ее вспороть ножом, и что кровь есть кровь, течет она из сердца голодного или сытого человека. Они узнают, что рабу и бедняку не след доверять фараону или царским лекарям, или законам, или посулам знати, только крепким кулакам, чтобы с их помощью придумать свои законы. А тот, кто не принимает сторону бедняков, тот их враг, и в этом деле не может быть жалости и различия между людьми. Ведь ты в своем сердце, Синухи, был не с нами. Значит, ты был наш враг, хоть ты и раздавал нам хлеб и сбивал нас с толку своими речами о царском Атоне. Все боги на один лад, и все фараоны тоже, и все вельможи, хоть сами они и не признают этого. Так говорю я, Мети, потрошильщик рыбы, мне нечего терять, потому что я скоро умру, и мое тело швырнут в воду, и оно уничтожится, и меня больше не будет. Но какая-то часть меня останется на земле, и ты узнаешь меня в неспокойных сердцах рабов. в тайные усмешки в их глазах, в горечи молока, которым истощенные матери будут вскармливать своих слабых детей. Я, Мети, потрошильщик рыбы, заставлю забродить все, пока тесто не заквасится и не будет испечен великий хлеб». По его речи и глазам я видел, что горе и страх помутили его разум. Но он цеплялся за мои колени своими руками в рубцах, удерживая меня, и шептал: «Ты, синухи, который много учился и умеешь считать и писать, ты, конечно, считаешь, что потрошильщик рыбы не способен думать. Да, это трудно и требует многих усилий, но у меня есть время, дни и ночи, чтобы думать, пережевывая траву и обсасывая соленые узлы плетеных корзин из-под рыбы. Поэтому теперь я знаю, в чем была наша ошибка и почему нам пришлось умереть. Ведь у нас была власть, и земля была нашей, но мы не умели пользоваться властью. Мы научились грабить, ругаться из-за добычи и упиваться допьяна, так теша себя своим новым положением. Мы объедались и опивались, в то время, как должны были убивать, убивать и убивать, не переставая, пока не убили бы всех, кто был не с нами. А мы в своем убожестве не выучились этому ремеслу, и нищие и голодные слишком высоко ставили человеческую душу, пока этот кот Пипитамон и черный Эйе не показали нам своего мастерства и не перебили нас всех. Но нам было уже поздно усваивать эту науку. Зато, прячась среди корзин, я видел много снов об убийстве, и свои сны я оставлю в наследство потомству. Сны мои, когда я умру, будут прокрадываться во мраке к спящим рабам и беднякам, так что пальцы на их руках и ногах начнут подергиваться и скрючиваться от моих снов, хоть меня самого давным-давно не будет». Он смотрел на меня горячечным взглядом и держал мои колени своими руками в рубцах. Тогда я опустился в пыль рядом с ним, поднял руки и сказал: «Мети-потрошильщик, я вижу, что ты прячешь нож в своих лохмотьях. Убей меня, если ты думаешь, что вина на мне. Убей меня, Мети-потрошильщик, ибо я устал от снов и радости во мне нет. Убей меня, если это порадует твою душу. Другой услуги я не могу тебе оказать». Он достал из-за пояса рыбачий нож и, вертя его в своих ладонях, покрытых шрамами, посмотрел на меня. Потом глаза его увлажнились, он заплакал, отбросил нож и сказал: «Убийство бесполезно, я понимаю это теперь. Убивая, ничего не добьешься, ибо нож слепо бьет виноватого и невинного. Нет, синухи, забудь мои слова и прости мне мою злобу. Человек, ударяющий ножом человека, ударяет своего брата. И, может быть, мы, рабы и бедняки, понимали это в сердце своем и не научились убивать. Поэтому, быть может, мы вышли в конце концов победителями. Мы, а не те, кто убивал нас. Своим убийством они опозорили и погубили себя. Синухи, брат мой, наверное, наступит день, когда человек увидит в другом человеке брата и не станет убивать его. Пусть мой плач до того дня останется в наследство моим братьям, когда я умру. Пусть он, плач Мети-потрошильщика рыбы, прокрадывается в сны бедняков и рабов, когда я умру. Пусть под мой плач матери убаюкивают своих слабых детей. Пусть его всхлипы вечно слышатся в скрежете мельничных жерновов, чтобы всякий, узнавший его в сердце своем, находил рядом с собой брата». Он дотронулся до моей щеки, его горячие слезы капали на мои руки, а зловонный запах потрошильщика рыбы наполнял мои ноздри. Он сказал: «Уходи, мой брат Синухи, чтобы стражники не убили тебя и чтобы тебе не причинили вреда из-за меня. Уходи, но пусть мой плач прибудет с тобою во всякий миг, пока глаза твои не отверзятся и ты не увидишь все то, что вижу ныне я, и тогда мои слезы станут для тебя драгоценнее жемчуга и каменьев, ибо плачу сейчас не я. Во мне плачут поколения порабощенных и битых из века в век. В моих слезах тысячи и тысячи слез, состаривших мир и сморщивших его лицо. Вода, что течет в реке, — это слезы тех, кто жил до нас. Вода, что падает на землю в иных краях, — это слезы тех, кто родится после нас в этом мире. Когда ты поймешь это, ты не будешь больше одинок, Синухи». Он склонился к земле передо мной. Его скрюченные пальцы зарылись в пыль, а слезы серыми жемчужинами скатывались на гаванские пыльные камни. Я не понял его слов, хотя и готов был умереть от его руки. Тогда я оставил его, вытерев влажную от его слез руку о платье и унося с собой неотвязчивый зловонный запах. И скоро забыл о нем, продолжая идти туда, куда несли меня ноги. И сердце мое было полно ожесточения, разъедавшего его, как зола, ибо мое горе и одиночество казались мне огромнее горя и одиночества всех других». Вот так ноги принесли меня к бывшему дому плавильщика меди. И пока я шел, мне попадались напуганные дети, прятавшиеся при моем приближении, и женщины, рывшиеся в развалинах в поисках утвари и закрывавшие от меня лицо. Бывший дом плавильщика меди стоял обгоревший, с закопченными глиняными стенами, пруд в саду высох, а ветви смоковницы были черны и голы. но среди развалин кто-то устроил навес, под которым я увидел кувшин с водой, и оттуда навстречу мне поднялась Мути с вымазанными грязью седыми волосами, прихрамывая от увечья, так что мне показалось, что передо мной ее Ка, и я оцепенел в первое мгновение. Но она поклонилась мне, стоя на дрожащих ногах, и с усмешкой произнесла: «Благословен день, приведший моего господина домой». Больше она ничего не смогла сказать, потому что голос ее пресекся от горечи. Она опустилась на землю и закрыла лицо руками, чтобы не смотреть на меня. На ее худом теле во многих местах были следы атаманного рога. Ноги были изувечены, но все раны уже затянулись, и я ничем не мог помочь ей, хоть и осмотрел все тщательным образом, несмотря на ее протесты. Потом я спросил: «Где Каптах?» «Каптах умер», — ответила она. «Говорили, что рабы убили его, увидев, как он почует вином людей Пипитамона и предает их». Но я не поверил ее словам, я хорошо знал, что Каптах не может умереть. Каптах будет жить, что бы ни произошло. Мути страшно разгневалась, видя, что я не верю ее словам, и вскричала: «Тебе впору смеяться сейчас, Синухи. Все получилось так, как ты желал, и твой Атон торжествует. Вы, мужчины, все одинаковы. От мужчин все зло в мире, потому что они никогда не взрослеют, вечные дети. Дерутся, кидаются камнями, машут палками, расквашивают друг другу носы, и нет для них большего удовольствия, как приводить в отчаяние тех, кто их любит и желает им добра. Воистину, разве я не желала тебе всегда добра, Синухи? И вот мне награда. Изуродованная нога, продырявленное рогом тело и горсть прелого зерна для каши. Но что я? На себя мне наплевать. Мерит. Мерит, которая была слишком хороша для тебя, потому что ты мужчина. Мерит, которой ты почти что своими руками воткнул нож в сердце. А маленький тот, из-за которого я выплакала все глаза. Он был мне как сын. Я пекла ему медовые пирожки и так старалась лаской умягчить его буйный мужской нрав. Но тебе это все безразлично. Ты приходишь ко мне с довольным видом, весь потрепанный, с облупленной физиономией и размотавший все свое богатство. Приходишь, чтобы спать под моим кровом, который я столькими трудами и усилиями возвела над своей головой на развалинах твоего дома. И еще верно хочешь, чтобы я тебя покормила? Бьюсь об заклад, что не успеет зайти солнце, как ты потребуешь себе пива, а наутро побьешь меня палкой, если я обслужу тебя не так скоро, и отправишь меня на заработки, чтобы самому отлеживать себе бока. Таковы мужчины, и я ничуть этому не удивлюсь. Я уже ко всему привыкла, и никакая твоя новая затея не застанет меня врасплох». Вот так она долго с сердцем выговаривала мне, не выбирая слов, пока ее брончливая ворокотня не напомнила мне дом и мою мать Кипу, и Мерит. Так что сердце мое переполнилось печалью, и слезы хлынули из глаз. Увидев это, она всполошилась и принялась утешать меня. «Ах ты, Синухи, отчаянный ты человек, ты же знаешь, что я не со зла говорю все это, а для твоего вразумления. И на самом деле у меня припрятана горсть другая зерна, я сейчас быстро его смолю и сварю тебе вкусную кашу, а потом устрою тебе постель из сухого тростника здесь, среди этих развалин. Со временем ты начнешь заниматься своим делом, и мы выживем. А пока не беспокойся об этом. Я хожу стирать в богатые дома, где много вещей, испачканных кровью, и этим зарабатываю на жизнь. Так что сейчас, чтобы ты немного потешил свое сердце, я вполне смогу одолжить жбан пива в увеселительном доме, куда на постой разместили воинов. Ну не плачь так горько, Синухи, мальчик мой. Слезами ничего не поправишь. Мальчишки есть мальчишки. Им вечно надо что-то вытворять. От их безобразий страдают и сокрушаются сердца матерей и жен. Но с этим ничего не поделаешь, так было и так будет всегда. Все же мне совсем не хочется, чтобы ты притащил сюда еще каких-нибудь богов. Если ты сотворишь такое, тогда уж точно в Фивах камня на камне не останется. Я очень надеюсь, что этого не случится, хоть я, конечно, только простая женщина, старуха, и не мне учить мужчин. Но ведь я любила Мерит больше, чем любят дочь, насколько я могу судить об этом, раз у меня не было детей. Я ведь всегда была уродлива и к тому же презирала мужчин. Так вот, она была мне дороже дочери. И все же я должна сказать, она не единственная женщина на свете, есть много других женщин, с которыми ты сможешь порадовать свое сердце, когда пройдет время, и ты перестанешь скулить и успокоишься. Воистину, Синухи, время – самое милосердное снадобье из всех снадобий, и оно засыпет, как песок, твою печаль, и ты станешь замечать, что на свете есть другие женщины, которые неплохо смогут угомонить ту маленькую штуку, что скрыта под твоим передником, и ты снова ощутишь довольство и начнешь толстеть. Для мужчин ведь нет ничего важнее этой их штуки. Ох, Синухи, господин мой, как ты исхудал, щеки у тебя совсем провалились, я просто не узнаю тебя». «Ну ничего, сейчас я сварю тебе вкусную кашку, потушу рагу из молодых тростниковых побегов и одолжу для тебя пиво, если только ты перестанешь плакать». Ее слова устыдили меня. Я взял себя в руки и сказал: «Я совсем не для того пришел сюда, чтобы быть тебе в тягость, дорогая Мути. Я уезжаю и, наверное, вернусь очень нескоро, если вообще вернусь. Поэтому мне хотелось до отъезда посмотреть на дом, где я был счастлив, погладить шероховатый ствол смоковницы, дотронуться рукой до порога, стертого ногами Мерит и маленького Тота. И не хлопочи ради меня, Мути. Я не могу есть твое зерно, потому что в Фивах сейчас царит великая нужда. Я постараюсь прислать тебе немного серебра, чтобы ты смогла прожить, пока меня не будет. И еще, пусть будут благословенны твои слова, и ты сама, Мути, ты мне словно мать. Ты очень хорошая женщина, хоть слова твои жалят, как осы». Мути всхлипывала и утирала нос своими жесткими ладонями. Она не отпустила меня, а разожгла огонь и приготовила кушанье из своих скудных припасов. И мне пришлось его есть, чтобы не обидеть ее, хоть каждый кусок застревал у меня в горле. Мути смотрела, как я ем, кивала головой и все еще, шмыгая носом, приговаривала: «Кушай, синухи, кушай, отчаянный ты человек! Зерно мое, конечно, прелое, и кушанье скверное и несъедобное. Я сама не понимаю, почему меня это заботит ныне, когда я огонь-то я развожу с трудом, и хлеб мой пополам с золой. Но ты кушай, синухи, потому что еда лечит все печали, укрепляет тело и веселит сердце. И ничего нет лучше для человека, много плакавшего и чувствующего себя сиротой, как хорошо покушать. Я понимаю, что ты опять собираешься отправиться в дальний путь и будешь совать свою глупую голову во все сети и ловушки, какие только не есть. Но с этим я ничего поделать не могу, и помешать тебе не в моих силах. Так что кушай лучше, синухи, чтобы окрепнуть, и обязательно возвращайся. Я благословлю день, когда ты вернешься, мой господин, и верно буду ждать тебя. Обо мне не тревожься. Раз у тебя нет серебра, как я догадываюсь, ведь ты его все извел, раздавая хлеб беднякам и рабам, которые тебя за это, конечно, не благодарили, а только издевались над твоей глупостью. Так вот, обо мне тревожиться не надо. Я хоть и стара и колченога теперь, но еще крепка, и уж, конечно, прокормлю себя стиркой и стряпней, пока в Фивах есть что стряпать. Только ты возвращайся, господин мой». Вот так я просидел до темноты среди развалин бывшего дома плавильщика меди. И разведенный Мути огонь одиноко светился среди непроглядной черноты ночи. Но именно это место было моим единственным домом в целом мире. Поэтому я погладил шероховатый ствол смоковницы, думая, что, скорее всего, никогда больше сюда не вернусь. И погладил стертый каменный порог дома, думая, что наверняка уже не вернусь. И дотронулся до узловатых материнских рук Мути, думая, что, несомненно, будет лучше, если я никогда не вернусь. Потому что всегда я приносил с собой лишь скорби и горести для тех, кто меня любил. И поэтому лучше мне было жить и умереть одному, как один я спускался во тьме по реке в просмоленной лодочке в ночь своего рождения. Когда зажглись звезды, и стража начала ударять древками копья щиты для устрашения жителей развалин в гаванских переулках, я простился с Мути и покинул бывший дом плавильщика меди в фиванском квартале бедноты, чтобы еще раз посетить золотой дворец фараона. И пока я шел к берегу, ночное небо над Фивами вспыхнуло багровым светом. Зажглись огни на главных улицах, озаряя тьму, и звуки музыки достигли моих ушей. Потому что эта ночь была ночью восшествия на престол фараона Тутанхамона, ночью празднеств в Фивах.